осадной башни. И сравнение подкрепилось появлением музыкантов. Прикрываясь трубами, они поползли в деревянную какую-то траншею к подножию постройки. Был черен вечер, белый и шаровидный фонари. Необычайно алели полотнища, провалы под деревянными сходнями были смертельно черны. Раскачивались, звеня проволоками, фонари, тень как бы взмахивала бровями. Вокруг фонарей летала и гибла мошкара, издалека, заставляя мигать попутные окна, неслись сорванные фонарями контуры окрестных домов и кидались на постройку. Тогда, до тех пор, пока не успокаивался раскачанный ветром фонарь, бурно оживали леса, все приходило в движение, и как многоярусный парусник плыла на толпу постройка. К подножию постройки прошел по дереву и на дерево Андрей Бабичев. Сама собой строилась там трибуна. Оратор получал и лестницу, и помост, и поручень, и ослепительный черный фон позади себя, и прямо на себя свет. Так много было дано света, что и далекие наблюдатели видели уровень воды в графине на столе президиума. Бабичев двигался над толпой, очень цветной и блестящий, вроде как жестяной, похожий на электрическую фигурку. Он должен был произнести речь. Внизу, в естественно образовавшемся прикрытии, готовились к представлению актеры. Сладко, невидимой и непонятной толпе забывал гобой, и непонятен был ставший серебряным от резкости освещения диск барабана, повернутого на толпу лицом. В деревянном ущелье украшались актеры, каждый шаг проходящего наверху двигал над ними доски и сеял туманом опилки. Появление на трибуне Бабичева развеселило публику. Его приняли за конферансье. Он был слишком свеж, умышлен, театрален по внешности. «Толстый, вот так толстый!» — восхитился в толпе один. «Браво!» — заорали в разных местах. «Но слово предоставляется товарищу Бабичеву», — сказали из президиума. И от смешливости не осталось следа. Многие поднялись на носки. Внимание напрягалось. И каждому стало приятно. Было очень приятно видеть Бабичева по двум причинам. Первая — он был известный человек. И вторая — он был толст. Толщина делала знаменитого человека своим. Бабичеву устроили овацию. Половина аплодисментов приветствовала его толщину. Он сказал речь. Он говорил о том, какова будет деятельность четвертака. Столько-то и столько-то обедов, такая-то пропускная способность, такой-то процент питательности и какие выгоды от коммунального питания. Он говорил о питании детей, что, мол, в четвертаке будет детское отделение, о научном приготовлении молочной каши, о росте детей, позвоночнике, малокровии. Он, как всякий оратор, смотрел вдаль, поверх передней массы зрителей, и потому до самого конца своей речи оставался безучастным к тому, что происходило внизу, под трибуной. А между тем, некий человечек в котелке уже давно расстроил внимание передних зрителей. Те уже не слушали оратора, всецело занятые поведением человечка, которое, впрочем, было совершенно мирным. Он, правда, рискнул, отъединившись от толпы, перебраться за веревку, ограждающую подступы к трибуне. Он, правда, стоял обособленно, что явно показывало какие-то его права, либо действительно ему принадлежавшие, либо просто захваченные им. Он спиной к публике стоял, опершись на веревку, вернее, полусидел на веревке, свесив через нее зад, и, не заботясь о том, что полный произойдет беспорядок, если веревка оборвется, преспокойно и, видимо, получая удовольствие, раскачивался себе на веревке. Он, быть может, слушал оратора или, возможно, наблюдал за актерами. Вспыхивало за перекладинами платья балерины, выглядывали в деревянное окошечко разные смешные рожи. И да, ведь главное это было что? Ведь он, чудаковатый этот человечек, пришел с подушкой. Он нес большую, в желтом напернике, старую, выспанную многими головами подушку. И, устроившись на веревке, опустил подушку на землю. И села подушка рядом, как свинья.